Лука, дасквачети люкет. Аслац дышецки щосы злы Иисус вераз. Оди гадями узырулем. Вылем солен юртеныс кивалтишес, со вылэ солэш юртце тустас карешуса урттылышкилля. Со ятемно солышуэм. Марсасыче монтон шарышкылышко. Кивалтон уже дья отчетте вожматы, ажлянястон кивалтыны удьярашкыни. Соку юртен кивалтиш аслы зачисшуэм. Мармыным карона, юртен кивалтон ужме кужо баштейни. Гуддишкеме углуы, курашкины вождашкишко, юртен кивалтон ужлэш палентемын луике, корка осазы мет пыртозы шуса тодишко макарыны. Кужо езлэш пунем тырону муртьёссе коть кудзе нимаз-нимазы темно, нырышет езлы шуэм. Кужо елы конятынат тыронет, сошуэм, шу мертет вэй. Соку солы шуэм. Байшты кинюртем гоштет тэно джоггэс пукшиса гошты вить тон. Соберем укет излышуэм. Ношты над коня тыронет? Соответчотем. Шумер тэт чабей. Та излы сошуэм. Байшты кинюртем гоштет тэно гошты тямыс тон. Валацкыса ужамес понна, кужо кескич кивалтишсе ушиям. Уго та излен дуннелен пьосыс ашсе куспын. Югытлен пьосыс шарыш валацкишешгес. Монтыледлы верашко. Оскишкыны луонте музырлыке наштылеш ёскутэлэ. Начармоны луидыке, состыледыз бырыштэм юртьёсымет баштозы. Ожытын оскишкымон баджымынны оскишкымон луэ. Нош ожытын оскишконтэм баджымынны оскишконтэм луэ. Ожиен оскишкыны луонте музырлыкын ти оскишкымон эйвалке, кинтыледлы зэмоссе узырлыке зоскос. Муртлэнынно ти оскишкымонэш эйвалке, кинтыледлы тилештыдзэ шотос. Но кычыномедо кык кужолы служить карны угбыгаты. Уго яке одигзе аджем потостем карос. Но шмукетце яратос. Яке огезлы шулмышты стыршос. Но шмукеты шарыш ус шулмашкы. Удбыгатишке инмарлыно, маммоналыно огдыре служить карны. Ваньзе тае фарисей ёсно кылызы. Сос коньдонез яратише ешвал. Со ешерем каризы. Иисус сослышуиз. Адямио сажын ти аштедыс шонер улышиосын вожматишкоды. Ношын мартоде тилештыт чулем йостес. Угомар адямио спонна вылы, со инмар ажын юрджым. Законно пророк йос Иоанн дырожвал. Тадырышен инмар эксейлык шарыш джечи вортады тишке. Коть кудизотчы кужым зэ поныса гине пыре. Законыш одик гожезно узбыры, джоггез инно музьем бырозы. Коткинно аслас кышненыз люкишкыса мукетце кышно баштеке, азон калгон шелы кепыре. Коткинно картеныз люкишке мурте кышно баштеке, азон калгон шелы кепыре. Оди гадями узырулем, дуно басма ослеш, даралилеш вурем дишкутнулем, коть куднунал шукрес шион юон дырор читьям. Вылем кычекено лазер немо курашкиш, со гижло джуса солен капка выжияс кыллем. Узырлен джек вылыштыс ушилем нянь пыроосын кытце тырысаулем. Пунуослык тыса солеш гижлозен улысаулеллям. Кураш кишкулемно кылчын ёсое Авраамлен алвылазну иллям. Узырно кулем, сое ват иллям. Адышен кураджыса улыкус, узыр мурчинзе джутемно, кыдёкышен Авраамезно собордын улыш лазарезаджем. Сокусо черектишкыса верам. Авраам атай! Жаля моне! Исты Лазарес чини йылзе вуэ коттыса, кыл йыл мемет сиятысал. Уготуш кураджишко татыл пылын. Но шаврам шуэм. Пие, тода адваяли. Ас улон да урат тон джетсе баштит. Нош Лазарь, уродзе. Таберес отатын майбыруле, нош тон кураджишкот. Солеш норчит. Ми куспын, но ти куспын, шин сужонтем пыдестем гукылдытемын. Мидоры штидоры потыны турттишьёслен потемзы углувы. Ожик со палашно мидоры уг выжо. Соку узыр мурт шуэм. Тоне куришко атай. Лазарез мынам атаэлен юртазысты. Уго мынам вить кужа агай выньёсы. Так ураджонын тие сосноме дазлыкте шууса. Лазарь мет тоды тос сослы. Авраам шуэм. Сослен Моисей зыно пророк ёсывань. Состымет кылзышкозы. Узыр мурт шуэм. Эвэл Авраам атай. Сос дору кинкено кулэм ёс пылышлык тиске, сос эпкелиса шелык ёс сылэш куштишкозы. Соку Авраам солышуэм. Моисеезно пророк ёсты ук кыл зобере, кулемиос палышкинке улжаса султискено, узоске.